Мы со служанками только что ходили наверх искать тот самый атлас, о котором вчера говорила госпожа, но так и не нашли. Видимо, госпожа запамятовала. «Какая важность, нашли или не нашли?» — заметила госпожа Ван. «Возьми два любых куска на платье сестрицы. Я вечером пришлю за ними служанку». «Я рассчитала заранее», — ответила Ван Сифын. «Зная, что сестрица приедет на днях, я все приготовила и немедленно пришлю вам посмотреть». Госпожа Ван улыбнулась, кивнула и больше ничего не сказала. Служанки убрали со стола, и матушка Дзя приказала двум старым мамкам отвезти Дай Юй повидаться с двумя дядями, братьями ее матери. «Позвольте мне проводить племянницу», — промолвила жена Дзя Ше, госпожа Син, вставая с сыновки. «Так, пожалуй, будет удобнее». «Хорошо», — улыбнулась матушка Дзя. «Иди, чего зря сидеть». Госпожа Син кивнула, взяла Дай Юй за руку и попрощалась с госпожой Ван. Их проводили до вторых ворот перед проходным залом. Слуги подали крытую синим лаком коляску с зеленым верхом. Госпожа Син и Дай Юй сели в нее, и служанки опустили занавески. Затем слуги вынесли коляску на более просторное место и впрягли в нее смирного мула. Выехав через западные боковые ворота, коляска с госпожой Син и Дай Юй направилась к главному восточному входу дворца Жунго, миновала окрашенные черным лаком большие ворота и подъехала ко вторым внутренним воротам. Госпожа Син вышла из коляски и, взяв Дай Юй за руку, направилась во двор. Дай Юй показалось, что здесь находится сад дворца Жунго. Они миновали трехъярусные ворота и увидели главный дом с маленькими изящными флигелями и террасами, совершенно не похожими на внушительное величественное строение той части дворца Жунго, где жила матушка Дзя. Двор был усажен деревьями, среди которых то там, то сям высились живописные каменные горки. Едва не переступили порог зала, как их встретила целая толпа наложниц и служанок в нарядных платьях с дорогими украшениями. Госпожа Син предложила Дай Юй сесть и послала служанку в кабинет пригласить Дзя Ше. Служанка вскоре вернулась и доложила: «Господин велел передать, что ему не здоровится, и он не выйдет, так как боится, что если он увидит барышню, то они оба расстроятся. Он просит барышни не грустить, потому что у бабушки и у тети ей будет не хуже, чем дома». «Сестры ее, правда, глупы и невежественны», — сказал он, — «но все же вместе с ними ей будет веселее. Может быть, она чем-нибудь будет недовольна, пусть не стесняется и говорит». Дай Юй встала и несколько раз почтительно кивнула. Затем посидела еще немного и стала прощаться. Госпожа Син настойчиво просила ее остаться покушать, но Дай Юй с улыбкой ответила ей: «Вы так любезны, тетя, что отказываться неудобно. Но мне нужно еще пойти поклониться второму дяде. Если я опоздаю, это сочтут неуважением с моей стороны. Я побываю у вас в другой раз. А сейчас, надеюсь, вы меня простите». «Что ж, ладно», — согласилась госпожа Син и приказала двум мамкам отвезти Дай Юй обратно в коляске. Она попрощалась с девочкой, проводила ее до ворот, дала еще несколько указаний слугам, и когда коляска отъехала, вернулась в дом. Дай Юй возвратилась в ту часть дворца Жунго, откуда приехала. Вышла из коляски и увидела перед собой мощенную аллею, начинавшуюся прямо от ворот. Мамки и няньки тотчас окружили ее, повели в восточном направлении через проходной зал, растянувшийся с востока на запад, и у ритуальных ворот перед входом во двор остановились. Дай Юй снова увидела, величественное строение, флигеля и сводчатые двери –